Не сказать ли мне, заповедь даю вам, убивайте друг друга? — спросил фокусник. — Да это та же самая заповедь, только вывернутая наизнанку, — сказала чернокожая девушка. — И ни та, ни другая не могут быть правилом жизни. Вот что я вам скажу. Эти ваши заповеди от всех бед похожи на те пилюли, которые нам продают шарлатаны. В одном случае из 20 они, пожалуй, помогут, но в остальных 19 от них нет никакого проку. А кроме того, я не ищу заповедей. Я ищу Бога. «Продолжайте свои поиски, и Господь с вами», — сказал фокусник. «Чтобы обрести его, такие люди, как вы, должны пройти мимо меня». И с этими словами он исчез. «Пожалуй, это был лучший ваш фокус», — сказала чернокожая девушка. «Но мне жаль терять вас, ибо, на мой взгляд, вы славный человек, и намерения у вас благие». Пройдя еще милю, она встретила старого рыбака, тащившего на плечах огромный собор. «Берегитесь! Вы сломаете свою бедную старую спину!» — крикнула она, подбегая, чтобы помочь ему. «Нет!» — беззаботно отозвался тот. «Я тот самый камень, на котором воздвигнута эта церковь!» «Но вы не камень, а она слишком тяжела для вас», — сказала она, ожидая, что с минуты на минуту он рухнет под тяжестью груза. «Не бойтесь!» — ответил он, добродушно улыбаясь. «Она бумажная!» И он промчался мимо. А все колокольчики в соборе весело зазвенели. Не успел он скрыться из виду, как появились еще несколько человек в различных костюмах, черных и белых, чисто вымытые и аккуратно причесанные, и все несли бумажные церкви, но не такие большие и более уродливые. Они кричали ей: «Не верьте рыбаку, не слушайте этих парней, моя церковь истинная!» В конце концов она принуждена была свернуть в лес, ибо они начали швырять друг в друга камнями и целились не лучше, чем слепые, так что камни летели во все стороны. Поэтому она пришла к тому заключению, что не найдет у них Бога по своему вкусу. Когда они удалились, или вернее, когда сражение отдалилось, она свернула на дорогу и встретила очень дряхлого вечного жида, который спросил ее. «Он пришел?» «Кто?» — осведомилась чернокожая девушка. «Тот, кто обещал прийти», — сказал еврей. «Тот, кто сказал, что я должен ждать, пока он не придет. Я ждал, вопреки здравому смыслу. Если он и теперь не придет, будет уже слишком поздно. Ибо люди не научаются ничему, кроме искусства убивать друг друга все в большем количестве». «Этого ничей приход не остановит», — сказала чернокожая девушка. «Но он придет во славе, сидя одесную Бога», — крикнул еврей. «Так он сказал. Он все приведет в порядок». «Если вы ждете, чтобы кто-то другой пришел и все привел в порядок, вам предстоит ждать вечно», — сказала чернокожая девушка. Тогда еврей испустил вопль отчаяния, плюнул на нее и поплелся дальше. К тому времени она окончательно разочаровалась в стариках и рада была, что от него избавилась. Она шагала по дороге, пока не подошла к придорожной насыпи в тени. Здесь она увидела своих чернокожих соплеменников, 50 человек, служивших, очевидно, носильщиками, и расположившихся пообедать на почтительном расстоянии от группы белых джентльменов и леди. Так как леди были в штанах и шлемах, то девушка поняла, что они занимаются исследованиями наравне с мужчинами. Они только что покончили с едой. Одни дремали, другие что-то записывали в блокнот. «Что это за экспедиция?» — обратилась чернокожая девушка к начальнику носильщиков. «Она называется «Караван любопытных», — ответил он. «Эти белые люди хорошие или плохие?» — спросила она. «Они легкомысленны. Спорят из-за пустяков и зря тратят время», — ответил он. «И задают вопросы только для того, чтобы задавать вопросы». «Эй, вы там!» — крикнула одна из леди. «Ступайте своей дорогой. Здесь вам не место. Вы взбудоражите мужчин». «Не больше, чем вы», — отозвалась чернокожая девушка. «Вздор, девушка!» — сказала леди. «Мне 50 лет, я бесполая. Они ко мне привыкли. Уходите!» «Вам нечего бояться. Они не белые мужчины», — с легким презрением сказала чернокожая девушка. Почему вы называетесь караваном любопытных? На что направлено ваше любопытство? Вам любопытно знать о Боге?» Тут раздался такой громкий смех, что те, кто задремал, проснулся, и пришлось повторить им шутку. «Много веков прошло с тех пор, как этот предмет еще вызывал какое-то любопытство в цивилизованных странах», — сказал один из джентльменов. «Я бы сказал, что оно угасло в 15 веке», — заметил другой. «Шекспир уже настоящий безбожник». «Шекспир — это еще не все», — возразил третий. «Национальный гимн относится к 18 веку. В нем, как нам известно, мы приказываем Богу заниматься нашими грязными политическими делами». «Это другой бог», — сказал второй джентльмен. «В средние века бога мыслили как существо, командующее нами и заставляющее нас работать без устали. Когда буржуазия подняла голову, а феодальная аристократия отделалась от обязанностей, служивших платой за привилегии, появился новый бог, которым командуют высшие классы, заставляя его работать без устали. Сокруши их политику, разрушь их гнусные козни», ну и так далее. «Да», — сказал первый джентльмен. «И есть еще третий бог, бог мелкой буржуазии. Когда доска регистрирующего ангела заполняется их торговыми мошенничествами за неделю, его обязанность омывать эту доску своей кровью по воскресным дням». «Оба эти бога еще здравствуют», — сказал третий джентльмен. «Если не верите, попробуйте предложить пристойную вторую строфу для национального гимна или вычеркнуть искупление в молитвеннике». «Вот уже набралось 6 богов, каких я повстречала или о которых слыхала во время моих поисков. Но ни один из них не есть тот бог, какого я ищу», — сказала чернокожая девушка. «Вы предприняли поиски бога?» — осведомился первый джентльмен. «А не лучше ли вам удовлетвориться Мумбой-Джумбой? Или как там зовут бога вашего племени? Вы убедитесь, что ни один из наших не имеет перед ним преимуществ». «У нас очень разнообразная коллекция Мумба-Джумба», — заметил третий джентльмен. «И нет ни одного, которого мы могли бы по совести вам рекомендовать». «Быть может и так», — сказала чернокожая девушка. «Но будьте осторожны. Миссионеры учат нас верить в ваших богов. Только этому они и учат нас. Если мы узнаем, что вы в них не верите и враждуете с ними, мы можем прийти и убить вас. Нас миллионы, а стреляем мы не хуже, чем вы». «Это не лишено некоторого смысла», — сказал второй джентльмен. «Мы не имеем никакого права учить этих людей тому, во что сами не верим. Они могут принять это чертовски всерьез. Почему не сказать им простую истину, что Вселенная возникла в результате естественного подбора и что Бог есть вымысел?» «Это приведет их к старой доктрине о выживании наиболее приспособленных», — высказал свои сомнения первый джентльмен. «А далеко не ясно, что, конкурируя с ними, мы являемся наиболее приспособленными. Эта девушка служит прекрасным примером. Отправляясь в экспедицию, мы вынуждены были отказаться от услуг белых неудачников. Туземцы сильнее, чистоплотнее и смышленнее». «И манеры у них гораздо лучше», — вставила одна из леди. «Совершенно верно», — согласился первый джентльмен. «Я бы предпочел внушить им веру в такого бога, который сослужил бы нам службу в борьбе с ними, если они предпримут крестовый поход против европейского атеизма». «Вы не можете растолковывать этим людям истину Вселенной», — сказала леди в очках. «Теперь нам известно, что это математическая Вселенная. Предложите этой девушке разделить число на корень квадратный из минус x, и она даже не поймет, о чем вы говорите. Однако деление на корень квадратный из минус x есть ключ ко Вселенной». «Отмычка, а не ключ», — возразил второй джентльмен. «На мой взгляд, этот корень квадратный из минус x — чепуха. Естественный подбор!» «К чему все это?» — простонал удрученный джентльмен.